Внезапно позади него открылась дверь кабины, он повернулся и увидел Сильвию Оксман. — Вы меня до смерти напугали. Я сразу узнала ваш голос, но никак не могла сообразить, откуда он доносится. Почему вы не в своем кабинете? Ведь сейчас рабочее время. — К сожалению, я не могу показаться в собственном кабинете. — Почему? Вместо ответа он развернул газету и продемонстрировал заголовок. — О! — только произнесла она. — Я никогда бы не подумала, что это может так обернуться. — Вот видите? — Почему вы тогда убежали от меня? — Я была вынуждена. На борту оказался Фрэнк. — Откуда вы узнали? — Мне сказал один человек. — Кто именно? — Я его не знаю. — Послушайте, нам надо поговорить. Не могли бы мы пройти в ваш номер? — Откуда вы знаете, что здесь я остановилась? Сорока на хвосте принесла. У меня в номере убирает горничная, поэтому я спустилась вниз позвонить. Давайте сядем вон там, в уголочке. — Хорошо, — согласился Мейсон. Они удобно расположились в дальнем углу холла и закурили. — В какой степени ваши неприятности связаны с тем, что вы сделали для меня? — спросила Сильви. — Целиком и полностью. Мне ужасно жаль. Если бы я от вас не убежала, положение было бы иным. — Ни в малейшей степени. Но сейчас все-таки хотел послушать, что вы мне можете сообщить. Я попала в ужасное положение. Хуже не бывает. Я вас слушаю. Вчера вечером я вам солгала. Я не спала всю ночь, думая об этом. Скажите, как мне выпутаться? Скажу, если вы скажете мне всю правду. Хорошо. Я выдала Дункану и Грейбу долговые расписки в погашении карточного долга. Вчера днем кто-то позвонил мне и сказал, что Сэм Грейб собирается продать эти расписки моему мужу. И еще он сказал, что Фрэнк воспользуется этими расписками как доказательством того, что я азартный игрок, что мне нельзя доверять деньги, и, следовательно, я не могу быть опекуном своей дочери. И как вы поступили? Я отправилась прямо в казино, хотела договориться с Грейбом и Дунканом. У вас были деньги? Около 2000, все, что мне удалось достать. Я собиралась уплатить эту сумму в качестве отступного и уговорить их подождать. Продолжайте. Я приехала на корабль и пошла к Грейбу в кабинет. В приемной никого не было. Дверь в кабинет была полуоткрыта. Когда я прежде приходила к Грейбу, он заранее слышал сигнал и заглядывал в глазок. До этого хоть раз оставали дверь в кабинет приоткрытой? Нет, она всегда была заперта, а засовы задвинуты. Что произошло дальше? Несколько секунд я постояла перед дверью в ожидании появления Грейба. Он не вышел, тогда я постучала в дверь и сказала: «Это Сильвия Оксман, мне можно войти?» Мне никто не ответил. Я толкнула дверь и сразу его увидела. «Вы хотите сказать, что он был мертв?» «Да, я ничего не трогала, и вы увидели его в той же позе, что и я». «Что вы сделали?» Хотела выбежать из кабинета, потом вдруг сообразила, что бумаги на столе вполне могут быть моими расписками. Я на цыпочках подошла к столу. Мне не хотелось дотрагиваться до бумаг, ведь я не была уверена, что это то, что мне нужно. Я наклонилась над столом, чтобы рассмотреть их повнимательнее. Убедилась, что это в самом деле они. Я уже потянулась за ними, и тут вы вошли в коридор. В кабинете неожиданно раздался сигнал. Я страшно испугалась. Я хотела схватить расписки, спрятать их, а потом объяснить, что я их выкупила у Грейба, однако тут же сообразил, что в сейфе может не оказаться $7500 наличными. Поэтому решила выскочить в приемную и оставить дверь приоткрытой, как сама ее нашла. Я хотела увидеть, кто пришел. Потом я собиралась проводить посетителя, вернуться в кабинет и забрать расписки. Так я и сделала. Вышла в приемную, уселась в кресло и притворилась, что читаю журнал, ну а потом вошли вы. Мейсон нахмурился и пристально посмотрел на Сильвию. «Почему вы не разрешили заглянуть в вашу сумочку?» «Потому что у меня там был пистолет, честно», — сказала она, встретившись с адвокатом взглядом. «Что вы с ним сделали?» «Вышел на палубу и бросилась за борт. Я не осмелилась признаться, что у меня было оружие». «Что это было за оружие?» «Смит Вессон 32-го калибра». Мейсон внимательно посмотрел на нее из-под полуприкрытых век, неожиданно сказал: «Миссис Оксман, вы лжете». Она резко выпрямилась, лицо ее сперва вспыхнуло, потом побледнело. «Не смейте обвинять меня во лжи, мистер Мейсон», — сказала она.